«Кипейкой!» — пискнул чей-то голос в углу за многочисленными спинами покупателей. «Мартын не Алтын, а Федосия с денежкой», — пробасил в виде остроты один из выборных, и острота эта очень утешила братью. «Три с копейкой, кто больше?» «Десять рублев!» «С пятачком!» «Гривна!» «Полтинка!» «С семеткой!» «Тридцать рублей семь гривен, кто больше?» — монотонит между тем аукционист. Из публики, не принадлежащей к маклаковскому обществу, продирается вперед солидных лет господин с явным намерением набивать цену, чтобы оставить вещь за собою. «Куды те лешего прет? Стой на месте!» Дерзко ворчат на него ближайшие племянники, нарочно заслоняя дорогу. «Че толкаешься? Барского форсу показать, что ли, захотел?» Солидный господин оскорбился и подымает перебранку с ближайшим из оттиравших его маклаков. А тем только того и надо. Пускается в ход первая из обычных маклаковских уловок. Господина обступают несколько человек и своим смехом да новыми дерзостями неослабно поддерживают начатую перебранку, стараясь во что бы то ни стало отвлечь внимание солидного господина от молотка аукциониста. А молоток этот меж тем все постукивает себе полегоньку, и не успел еще солидный господин сделать маклаком достодолжное внушение насчет своего ранга и сана, как молоток громко пристукнул последний раз, и вещь осталась за одним из выбранных общества в 20 рублях, тогда как стоило 300. Маклаки утешаются. Господин с носом видит, что поддался на уловку, и дает себе слово впредь на таковую уже не поддаваться, а стойко выдерживать характер, не отвлекая внимания от аукциониста. Маклак, народ зоркий, взглянет на физиономию и нюхом чует уже, как легавая собака, в чем кроется дело. «Бурнус манто, бархатный, стеганный, на гагачьем пуху, 2 рубля, кто больше?» — снова постукивает аукционист. «Рубль! Пятачок! 3 копейки! 5 рублев! 6! Продал!» — замечает, обращаясь к соседу, маклак, предлагавший 5 рублей, что на языке маклаков значит «отступился и больше торговаться не намерен». 14 рублей 8 копеек, кто больше? 10 рублей, возглашает солидный господин, стоя в кучке маклаков, все-таки не допускающих его продраться вперед к аукционисту. «С рублем», спокойно замечает в ответ ему один из выборных. «Еще 10, настаивает солидный. «Еще с рублем», отпарировал другой выборный. «Ишь ты, Гольша, моль и компания, а как форситься!» Дерзко смеются в глаза солидному господину окружающие маклаки с целью подстрекнуть его на продолжение торга. Аукционист придерживается и не выкрикивает вновь надбавившуюся сумму. Один из выборных из-под тишка одобрительно мигает ему глазком. «Хорошо, дескать, дружище, пародей на мир, не оставим!» 10 рублей, горячась набивает меж тем антагонист маклаков, явно задетый за живое. «Забастуйте-ка лучше, ваше благородие! Не равно карман у вас с дыром! Проторгуйтесь!» «Кто больше?» — вопрошает аукционист. «Итак, 15 рублей!» — настойчиво кричит солидный, начиная зарываться. «Рублик! Еще 15! Продали!» — с предательской усмешкой слышится на стороне маклаков. В конце концов, после 5-минутного торга незаметно оказывается весьма почтенная цифра. 143 рубля 5 копеек. Кто больше? Кричит аукционист. Молчание. Раз. Удар молотка. Кто же больше? Опять молчание. 2. Никто, что ли, не хочет? 143 рубля 5 копеек. Кто больше? Опять-таки полнейшее молчание. У солидного господина начинает сильно вытягиваться физиономия. Видит, что зарвался и снова попался на удочку. 3, возглашает аукционист, пристукнув молотком. «Вещь за вами! Позвольте получить деньги!» В гурьбе маклаков раздается громкий хохот. «Честь имеем с дешевой покупкой поздравить!» Апраксински вежливо обращаются некоторые из них к своему антагонисту. Позвольте вам, господин, билетик с адресом наших складов вручить. У нас такое манто при безобидной уступочке за 95 можете получить все непременно-с. Штука-то, братец, важнецкая. Лихо наперебой подделе. Вперед не суйся. Слышится говор в гурьбе, и действительно, проученный таким образом солидный господин, можно сказать с достоверностью, уж больше не сунется на аукционную продажу. И не заставит повторить над собою вторую из обычных маклаковских проделок, известную под именем перебоя.